Его женитьба была одним из таких дел. Начатое давным-давно, оно, однако же, не было еще доведено до конца, так как тесть его отложил выплату обещанного приданого до своей смерти, чтобы, как он выразился, деньги были в большей сохранности. Куси осторожность тестя была только смешна, но он не стал упрямиться, главное ведь было уже достигнуто. Аршинное долговое обязательство находилось у него в руках, и право же не составляло никакой разницы, получит ли он деньги сразу, или они полежат где-то еще год-другой. Не сегодня, а завтра виноторговец Баха отправится в страну, откуда не возвращаются. Он ведь всего лишь человек и не может жить вечно, как бы ни мечтал об этом. Зато виноторговец Баха прислал зятю вдоволь вина для свадьбы, и это очень обрадовало Кусу, хотя он и дулся на свою дылду-невесту, всячески ей показывая, что терпению его есть предел. Свадьба получилась веселая. Молодые представляли собой такую необычную пару, так не подходили друг другу и по внешности, и по возрасту, что гости сразу развеселились и разохотились попировать на славу. В самом деле невеста годилась в матери жениху. Оба старались скрыть свой истинный возраст. Одна молодилась изо всех сил, другой по возможности прибавлял себе лета, и оба были смешнее смешного. Куса колобродил вовсю, чуть ли не насильно вливал гостям в глотку присланное Бахой вино и сам на него налегал. Перебрал он изрядно и провел первую свою брачную ночь, уткнувшись головой в руки своей супруги, выворачивая, что называется, наизнанку и ругая, на чем свет стоит своего тестя. Дескать, что уже приданом горевать, ведь этот прожженный сквалыга не иначе, как решил меня отравить. Тем не менее, Куса разрешил жене приготовить брачное ложе на дожидавшейся их с давних пор обширной, как палуба корабля, кровати. Но и в постели все разговоры их были о деньгах. Куса метался, поминутно сбрасывал со лба мокрое полотенце, и его рвало чем-то зеленым. Пату, так звали его жену, о деньгах не тревожилась, уверяла, что никто никогда не слыхал от Бахи ни слова лжи, и печалило ее только то, что в первую свою брачную ночь, о которой она столько мечтала, ей приходится, оставшись наедине с мужем, быть ему заботливой матерью, а не женой. Наутро Куса боялся открыть глаза, а вдруг Пату не стерпела его ругани, обиделась за отца, и ее не окажется в постели. К счастью, этого не случилось. Не то Куса, наверное, лопнул бы с досады от сознания, что так глупо провалил доведенное почти до конца дело. Пату была залогом, долговым обязательством Бахи, а заемные письма полагалось беречь, хранить, как зеницу ока. Пату надо было ублажать и лелеять, подкупать лестью и лаской. До тех пор, пока... пока долговое обязательство не обернется звонкой монетой. И поэтому Куса терпеливо исполнял свои обязанности, поэтому ложился каждую ночь в постель с этой жердью, с этой уродиной, которую боги обделили и красотой, и умом, как будто, имея богатого отца, она не нуждалась уже ни в том, ни в другом. И еще многое приходилось пока терпеть Куси. Его супруга привезла с собой в приданое свою мать. Сказала, что будет тосковать без матери, пока хорошенько не привыкнет к мужу. Но привыкать к мужу она что-то не торопилась. А теще понравилось в доме у зятя. Она быстро и легко, не то что ее дочка, освоилась на новом месте. Куса улыбался и старался ничем не огорчать тещу, считая, что пока деньги еще не в его руках, ей тоже надо угождать.